Учительство свое должны вы бросить. Как дворянин вести себя должны? Должны быть дерзким вы, развязным, гордым, решительным, а иногда ударить, когда представится удобный случай. Кристофер Марло. Эдуард II. На следующее утро его разбудил внезапный крик. Голос, похоже, был женским и раздавался из коридора этажом ниже. Роберт быстро оделся и, крадучись, вышел из комнаты. Женщина продолжала что-то кричать, но он лишь понял, что причиной тому не боль, а гнев. Он поспешно спустился по лестнице. Войдя в зал, он снова услышал женский крик и смех Лайтборна. Она была молода и могла бы выглядеть хорошенькой, если бы ее волосы не скрывала простенькая шляпка. Да и платье на ней было настолько невзрачным, что его простота казалась едва ли не нарочитой. Тем не менее, ни его покрой, ни ткани, с которой оно было шито, не уступали по качеству нарядам миледи. Поэтому Роберт догадался, что эта женщина богата, хотя и одевается подобно пуританкам. Лайтборн сидел в привычной для него позе, развалясь в кресле. Лицо женщины пылало гневом. Лайтборн был холодно спокоен. Женщина повернулась, словно на пружине, ее лицо потемнело при виде мальчика. Она снова обратилась к Лайтборну. «У вас так мало стыда?» — спросила она. — «Что в этой навозной куче низменных страстей находится место даже для детей?» Лайтборн засмеялся. «С этим вопросом, леди Годолфин, вам было бы лучше обратиться к собственному мужу, потому что именно он проникается все большей нежностью к мальчикам». Ее бросило в дрожь. «Где же он?» — прошептала женщина. Лайтборн пожал плечами. Леди Годолфин сжала кулаки. «Пожалуйста», — чуть слышно произнесла она, — «верните его мне, ведь вы христианин». «Я христианин?» — рявкнул Лайтборн. «Довольно лебезить передо мной со своей моралью, мадам. Хватит смешить меня. Убирайтесь». «Так вы не намерены сделать то, о чем я прошу?» «Не намерен», — ответил Лайтборн и зевнул. «Я пришлю своих людей, которые обыщут этот дом». «Делайте, что хотите. Но я предупреждаю вас, леди Годолфин, придет время, когда вы раскаетесь в том, что угрожали мне. А теперь уходите, у меня больше нет для вас времени. Только посмейте еще раз обеспокоить меня, и мы увидим, чем это кончится». Леди Годолфин на секунду замерла, потом ее лицо дрогнуло, она повернулась и вышла из комнаты. Лайтборн смотрел ей вслед. «Какая скука эти тускло-коричневые!» — пробормотал он, затем взглянул на Роберта и сказал. «Пусть она станет для вас наглядным примером того, что случается с теми, кто слишком долго изнурял себя религией». «Но...» — заговорил мальчик в недоверчивом изумлении, качая головой. «Как вы можете не откликнуться на ее просьбу? Ведь ее муж находится у вас». «Ну и что?» — Лайтборн обвел рукой зал. «Прикажете оставаться в этой лачуге вечно?» «В лачуге? Это вовсе не лачуга». «А я говорю лачуга. Во всяком случае, по сравнению с жильем, в которое мы вскоре переедем». «Я вас не понимаю». Лайтборн широко улыбнулся. «Годолфин, мой любовник и обожаемый муж этой стервы, один из самых богатых людей. Иначе я не остановил бы на нем свой выбор. У него изумительный дом с каретным двором и конюшнями. Из его окон открывается вид на парк». У Роберта удивленно округлились глаза. «Я все еще вас не понимаю», — прошептал он. «Значит, вы настоящий тугодум». «Вы собираетесь?» — мальчик запнулся. «Отобрать у него дом?» «Отобрать? Что вы, нет. Он сам отдаст мне его», — сказал Лайтборн и внезапно нахмурил брови. «Разве миледи не говорила вам о власти, которой мы обладаем?» Какое-то мгновение Роберт, как бы не понимая, смотрел на него. «Она не сказала, какого рода эта власть», — ответил он наконец. Как раз в этот момент в дверь начали стучать, сопровождая грохот криками. Лайтборн обернулся на шум, и хмурое выражение его лица постепенно сменялось улыбкой. Он снова повернулся к Роберту. «В таком случае не потрудитесь ли внимательно посмотреть, на что способна эта наша власть?» — — спросил он. В дверь снова неистово застучали, а затем она внезапно разлетелась в щепки. «Смотрите!» — произнес Лайтборн и повернулся к четверым ворвавшимся в зал мужчинам. Крепкого телосложения, вооруженные дубинками, они посмотрели на Лайтборна и начали подступать к нему. Он же оставался совершенно спокоен, даже не вздрогнул. На его лице появилось удовольствие, смешанное с презрением, но само лицо побелело и словно окаменело, как костяшки пальцев, сильно сжатых в кулак. Глаза Лайтборна вспыхнули, а когда люди подошли к нему совсем близко, он лишь облизнул губы. Внезапно все четверо разом остановились, их руки безжалостно повисли, дубинки с грохотом упали на пол. Словно птицы перед змеей, они неподвижно замерли, зачарованные взглядом Лайтборна. Он повернулся к Роберту. «Разве не послужили бы такие способности на благо вашему отцу?» — спросил он, когда он оказался лицом к лицу со своими убийцами. «Или они не послужат вам, если вы мечтаете о реванше? А теперь понаблюдайте, какая у меня есть власть для управления мозгами этих парней». Он снова повернулся к мужчинам. Роберт сразу же заметил, как побелели их лица, а глаза закатились от страха. Все четверо схватились за головы, захныкали и повалились на пол, а потом жалобно завыли и начали пятиться, словно собаки, ожидающие удара хлыстом. Лайтборн засмеялся. Мужчины истошно завопили. Лайтборн сделал жест рукой, и трое из них мгновенно повернулись и почти ползком убрались из комнаты. Четвертый остался лежать, скорчившись на полу. Лайтборн окинул его изучающим взглядом, потом подошел к столу и взял нож, кончиком пальца проверяя остроту его лезвия. Увидев это, лежавший на полу мужчина вздрогнул и застонал. Его лицо покрылось испариной и стало похожим на плесневелый сыр, а сам он поднял взгляд на Лайтборна и внезапно вцепился руками в собственный пах. Роберт увидел растекавшуюся на полу лужу. Появившийся запах заставил его вспомнить о той жуткой ночи среди камней. Лайтборн насмешливо наблюдал за самим мальчиком. «Скажите-ка», — спросил он, — «не точно ли так и вы намочили в штаны от страха там, в Стоунхендже?» Роберт не ответил. «Именно так и было. Я помню, какая вонь исходила от вас», — сказал Лайтборн и, помолчав, добавил. «Должно быть, вы здорово перепугались». Он поманил Роберта, побуждая подойти поближе, и тот подчинился вопреки своему желанию. Лайтборн окинул его пристальным взглядом. «Что вы там видели?» — зашептал он мальчику на ухо. «Нечто такое, что смогло убить даже такое существо, как я?» «Именно это вы говорили, не так ли? Как раз об этом вы и заявили тогда, отвечайте». Внезапно он сильно тряхнул Роберта и требовательно спросил. «Такое убийство вы видели?» Роберт молча кивнул. «Я верю вам», — снова заговорил Лайтборн, на этот раз спокойным голосом. «Потому что ощущал запах, несмотря на отвратительную вонь от вашей мочи. Запах мертвого бессмертного, премилый парадокс, буквально висевший в воздухе. Но кто это мог сделать? Что за существо это было?» «Это был дьявол», — сказал Роберт. «Дьявол!» Лайтборн сплюнул. «Я видел его лицо. Это был властитель соблазнов. Вы видели что-то другое. Что же?» «Что-то слишком громадное. Определенно не по вашим слабым силенкам». «Слишком громадное даже для вас?» «Это еще надо посмотреть», — серьезно ответил Лайтборн и пожал плечами. «Но у кого, по-вашему, больше шансов противостоять такому существу? У меня?» «Или у вас?» Роберт опустил голову. Он подумал об Эмили, оставшейся в Уттоне. «Все еще пленница, если не хуже». «Что же я должен делать, чтобы обрести власть, подобную вашей?» «Это нетрудно». Лайтборн широко улыбнулся и погладил лезвие ножа. «Вы должны расстаться с иллюзией того, что не существует». «И что же это?» «Не догадываетесь?» Улыбка Лайтборна стала еще шире. «Всего лишь ваша душа». «Нет!» — крикнул Роберт. Он отпрянул от Лайтборна и прижал руки к сердцу. «Выходит, вас с нею не разлучить?» «Нет, до той поры, пока я не встречу с родителями на небесах. — Небеса, ад, что за детские игрушки? — рявкнул Лайтборн. Роберт бросил на него полный ужаса взгляд. — Вы говорите так, будто Господа нет вовсе. Лайтборн уставился на него округлившимися глазами, затем откинул назад голову и расхохотался во все горло. Роберт вспыхнул от внезапно охватившего его гнева. Что это за непонятный мир, в котором он оказался? Мир, где с такой небрежной легкостью можно говорить о подобном зле. До сих пор он не вполне осознавал, как безнадежно покинут, покинут и одинок. Потрясение этим открытием охватило все его существо. И он снова подумал об Эмили, о том, что она тоже одинока. Мальчик с трудом сделал глубокий вдох и спросил, растягивая слова. «Если моя душа только иллюзия, как я могу отдать ее вам?» «Вот так», — сказал Лайтборн и внезапно нанес удар ножом лежавшему возле его ног мужчине. Лезвие оставило глубокий порез на его лице. Тот громко закричал и стал корчиться на полу. «Видите, это на самом деле очень легко». «Я не смогу это сделать», — прошептал Роберт. «Призраки ваших родителей взывают к отмщению». «Нет, не такой ценой». «Вы уверены?» — Лайтборн прищурился. «Разве они не являются вам по ночам? Я слышу, как вы бормочете и плачете во сне». Роберт отвернулся. Перед его мысленным взором снова возникли его обуглившаяся мать и обескровленный отец, протягивавшие к нему руки. Рядом виделась и Эмили, затихшая в руках крепко державшего ее солдата. «Нож!» — сказал Лайтборн, заставляя мальчика сжать пальцами рукоятку. «Всего одного удара хватит, чтобы лишить жизни этот несчастный мешок с требухой. Это проще простого. Всего один удар». Роберт посмотрел на скорчившегося мужчину, который теперь лишь еле слышно стонал, сжимая лицо ладонями. У него был рассечен нос. Левый глаз, казалось, вытек. «Сделайте это!» — повторил Лайтборн твердым, холодным голосом. «Вы очень скоро обнаружите, что в этом скучном мире нет большего удовольствия, чем быть свидетелем страданий и боли кого-то другого». Костяшки пальцев Роберта, сжимавших рукоятку ножа, побелели. Он смотрел на живот поверженного мужчины и думал, как было бы легко в долю секунды распороть этот живот и выпустить из него кишки. Хотя в зале было темно, мальчик стал дрожать от озноба. Он вдруг увидел себя стоящим возле господского дома усадьбы Олвертонов, а рядом на снегу — труп Ханы, над которым склонились его отец и мистер Уэбб. Проповедник читал молитву об упокоении ее души. «Нет», — прошептал Роберт, — «этого мне не вынести». Он выронил нож, закрыл глаза руками и побрел, едва переставляя ноги, вон из комнаты, а потом вышел на улицу. «Направь мои незрячие шаги еще чуть дальше, вон к тому пригорку». Джон Мильтон. Самсон-борец. Город, который еще вчера казался ему удивительным раем, выглядел теперь настоящим адом. Жизнь улиц походила на водоворот, грозивший поглотить перепуганного мальчика. Он вспомнил часто упоминавшееся мистером Уэббом впечатление о том, что он видел во время своего единственного в жизни посещения Лондона. Мошенники, воры, убийцы, похоть, поножовщина, бродяги. Роберту казалось, что он слышит голос этого проповедника. Мальчик заплакал от сжимавшей сердце тоски по дому и от того, что мистер Уэбб оказался прав. Люди бросали на него полные ненависти взгляды. Одна женщина с раскрашенным лицом даже плюнула в его сторону. Роберт бросился от нее наутек по широкой пыльной улице, а она швыряла вслед ему камни. Улица привела мальчика в парк, где была целая толпа народа. Там стояли украшенные лентами шесты и горели громадные костры. Он окинул взглядом море окружавших его людей. Здесь были мужчины и женщины, молодые и пожилые, богатые и бедные. Но на лицах у всех было отвратительное, слащавое выражение восторга. Все они поглядывали с таким же злобным вожделением, как и собравшиеся тогда на деревенской лужайке жители Вудтона. — Скажите, пожалуйста, — собравшись с духом, обратился Роберт к одному мужчине. — что эти люди здесь празднуют?» Мужчина оглянулся и сморщил нос при виде одежды мальчика. «То, что было им недоступно последние 15 лет», — ответил он, — «благодаря запретам на развлечения, наложенным твоей роднёй». «Моей роднёй? А чей же ты сын, если не какого-нибудь жалкого республиканца-оборванца?» Роберт сжал кулаки. «Не смейте говорить в подобном тоне о моем отце!» — вскипел он. «Отчего же? Уж не потому ли, что он оказался полным дураком, позволив тебе явиться сюда, да еще в такой одежде?» — насмешливо возразил мужчина и подмигнул ему. «На твоем месте, мальчик, я бежал бы во все лопатки. Иначе у собравшейся здесь толпы такое настроение, что они вполне могут схватить тебя и швырнуть в огонь. Ты можешь стать горящим факелом в честь возвращения короля». Роберт задохнулся от гнева и страха. На мгновение он вообразил, что снова оказался на лужайке Вуттона. Все же он последовал совету мужчины и убежал. Как далеко, у него не было представления. Но в его голове не переставал звучать треск пламени, а в ушах звенел голос пожираемой огнем матери, обещавшей ему их новую встречу на небесах. Мальчик оглядывал на бегу улицы. Его не покидала мысль, что во всем Лондоне не найдется никого, кто мог бы о нем позаботиться. Что в целом мире у него осталась только Эмили. «Так не вернуться ли прямо к ней?» — задавал он себе вопрос, пусть даже слабым и не имеющим никакой власти. На мгновение он пожалел, что отказался от предложения Лайтборна, который мог дать ему могущество противостоять духу зла. Пусть у него не хватит власти уничтожить его, но он может попытаться спасти Эмили. Внезапно его потрясла мысль, что он блуждает по каким-то незнакомым местам. Мальчик резко остановился и огляделся. Он стоял посреди улицы, по обе стороны которой тянулись магазины. Он вошел в один из немногих оставшихся открытыми. Это была мясная лавка. Роберт вспомнил нагруженные требухой телеги, которые видел на Пудинг-Лейн, и решил спросить, как туда добраться, не сомневаясь, что хозяину лавки эта дорога известна. Но когда он заговорил, у него, помимо его воли, вырвался вопрос о дороге на Солсбери. Мясник улыбнулся в ответ и кивнул, а затем молча подтолкнул его к двери. Они вышли на улицу. Мясник был крупного телосложения и лысый. От него исходил сильный запах пота. Он крепко взял Роберта за руку и широко улыбнулся. «Впервые в Лондоне?» — спросил он. Роберт согласно кивнул в ответ. Улыбка мясника стала еще шире. «Сюда!» — сказал он, потянув мальчика за собой в темноту узкой боковой улицы. Пары тяжелых ударов было достаточно, чтобы Роберт оказался валяющимся в грязи. Он отчетливо осознавал, что его стали обыскивать, затем почувствовал, что у него отбирают припрятанный кошелек. Мальчик попытался протестовать, попробовал объяснить, что ему нужны деньги, что он остался без родителей, но мясник заставил его замолчать, пнув ногой в живот, а затем и в голову. Роберт даже не почувствовал, как грабитель ушел. Он остался лежать там, где упал, не ощущая ничего, кроме запаха пыли. Осознание боли приходило медленно, следом за ней его охватило отчаяние, и только после этого он поднялся на ноги и бесцельно побрел вперед, не имея представления, куда именно. Но это и не имело значения. Отсюда ему не вырваться никогда, потому что он оказался именно в таком городе, об опасности которого его не переставала предостерегать мать. Она уверяла, что однажды, попав в него, выбраться невозможно. Имя этого города — безнадежность. И Роберт боялся, что как раз сейчас он бредет по его самым безлюдным переулкам. Мальчик блуждал, пока не стемнело. Ему хотелось спать. Полученные синяки ужасно болели. Но отчетливее других вдруг возникла совершенно новая мысль о том, что ему некуда идти. Поравнявшись с церковью, он толкнул дверь, но она оказалась запертой. Он тяжело опустился возле стены прямо на улице и попытался молиться, но вырывавшиеся из уст слова казались ему каким-то бессмысленным шумом. И все же он продолжал взывать Господу. «Направь меня, Боже! Выведи меня из этого мрака! Дай мне знак!» Он подождал. Никакого ответа не было. Начинало холодать. Роберт дрожал всем телом, сожалея, что у него нет ни пальто, ни одеяла. Он вспомнил, как всего несколько недель назад лежал под звездным небом. Но тогда он был с Эмили. Они тайком отправились в полночь купаться, а потом лежали рядом на траве, а не на грязной и пыльной улице. Мальчик вздохнул и протер глаза. Час был поздний, но возле церкви он был не один. Поблизости лежали и другие люди. На них были грязные и рваные лохмотья. Он разглядел не только детей, но и взрослых. «Давно ли, — терялся в догадках Роберт, — эти люди стали бездомными? Возможно ли, что он может повзрослеть так никогда более и не обзаведясь своей постелью?» Эта внезапная мысль заставила его сесть. «Нет, невозможно. Этого не может быть!» Гнет страдания сдавил ему грудь. Он понимал причину навалившегося на него бремени. Неделю назад у него были родители, был дом, а теперь все в прошлом, и ничего с этим не поделаешь. В полном отчаянии он тупо смотрел прямо перед собой, пока не поймал взгляд проходившего мимо мужчины. «Пожалуйста», — взмолился мальчик. Мужчина кивнул и улыбнулся. Он подошел, наклонился и положил в руку Роберта монетку. «Спасибо», — прошептал Роберт. «Именем Иисуса благодарю вас». Но вдруг он ощутил прикосновение пальцев мужчины, ощупывавших его бедра, и вспомнил другие, гораздо более ужасные руки. Ему сразу стал понятен смысл поданной монеты. «Нет!» — закричал он. Испугавшись, мужчина резко выпрямился. Но Роберт продолжал кричать, и тот бросился бежать. Зашевелились и другие люди. Они щурились со сна и требовали, чтобы Роберт замолчал. Мальчик затих. Он крепко охватил себя руками за плечи и снова стал молиться. Ответа по-прежнему не было. Улица погрузилась не только в молчание, но и в полную тьму. Спустя некоторое время Роберт неожиданно услыхал шаги. Он огляделся, но смог различить только две неясные тени, приближавшиеся к нему вдоль церковной стены. Одна из теней могла принадлежать мальчишке примерно его роста, другая — взрослому мужчине в плаще и шляпе, который держал спутника под руку. Мальчишка остановился. Сразу же замер на месте и мужчина. — Подождите минутку здесь, — сказал мальчик. — Не оставляйте меня, — откликнулся мужчина. — Вам ведь известно, что я совершенно беспомощен. Хотя, — говорил он шепотом, — голос был твердым и ясным. Однако мальчишка никак не отреагировал на эти слова и пустился бегом по улице. Он промчался мимо Роберта, добежал до угла церкви и остановился. Там его ждали двое мужчин в плащах с накинутыми на головы капюшонами. «Он остался позади», — услыхал Роберт шепот мальчишки. «Вы легко возьмете его, потому что он слеп, и у него нет друзей. Похоже, он был один из великих людей республики. Сдайте его властям, как только ограбите. Вас, несомненно, наградят за поимку такого предателя». «В таком случае, Боже, храни короля!» — воскликнул один из мужчин. Его напарник ответил смешком, и они вдвоем направились к тому месту, где остался ждать слепой. Роберт легко обогнал их. «Есть у вас оружие!» — шепнул он на ухо слепому мужчине. «Кто вы?» — ответил тот вопросом. «Нет времени!» — прошипел Роберт. «Отвечайте, есть у вас оружие!» Слепой мужчина совершенно бесстрастно сунул руку за пазуху и достал нож. Роберт взял его. И как раз вовремя, потому что разбойники были уже рядом. Увидев его, они остановились. «Прочь с дороги!» — сказал один из них. «Он наш!» Вместо ответа Роберт показал нож. «Отступайте назад!» — шепнул он слепому на ухо. «Нам надо выбраться на большую улицу!» Они стали медленно отступать. Но Роберт продолжал направлять нож на разбойников, которые наблюдали за ним, не двигаясь с места. Внезапно один из них грозно зарычал и бросился вперед. Роберт ударил его ножом в бедро, и удар оказался очень сильным, потому что мужчина так удивился, что в первое мгновение не издал ни звука, но потом рухнул в пыль и громко завопил. Его напарник, ослепленный яростью, бросился было в атаку. Но Роберт встретил его не хуже кавалера, достойного похвал целого мира. Нанося удар за ударом, он представлял себе Фауста, и эта мысль укрепляла. Разбойник рухнул на земь и затих. Роберт злобно рассмеялся, но тут же поймал себя на том, что бормочет молитвы. Он огляделся в поисках мальчишки-наводчика, но того нигде не было видно. Тогда Роберт поспешил взять слепого под руку и повел его прочь. Они брели по узким кривым улочкам, И все это время Роберт шептал себе под нос, что он совершил убийство, пролил человеческую кровь. Однако у него не было чувства вины, его лишь била дрожь ликования, которая заставила его в конце концов остановиться. У мальчика подкашивались ноги. Он никак не мог успокоить дрожь в руках. Роберту пришлось прислониться к стене и отдышаться. Потом он стал молиться, чтобы наблюдающие за ним с небес родители простили ему этот грех и помогли отмыть руки, запачканные кровью. Он произносил слова молитвы беззвучно, однако слепой, словно прочитав его мысли, почувствовал состояние мальчика и прикоснулся к его руке. «Не кляните себя», — произнес он. «Героический Самсон, хотя он и был пророком Господа, не считал грехом воздать отмщением тем, кто напал на него». «Воздать отмщением», — Роберт не смог договорить. На мгновение он замер, потом огляделся. Слепой мужчина стоял посреди улицы совершенно прямо и спокойно. У него была очень гладкая кожа. Если бы не его глаза, которые беспокойно бегали, словно искали навсегда потерянный свет, его вполне можно было принять за статую, поставленную среди красот какого-нибудь древнего замка. Выражение лица слепого говорило о таившейся в нем силе и решимости, а весь его облик был одновременно героическим и странным образом очень далеким от всего, с чем мальчику пришлось столкнуться в последние дни. Он был республиканцем, вспомнил вдруг Роберт шепот негодяя-наводчика, причем одним из известных. Таким же известным, задавал себе Роберт вопрос, как его отец, за которым охотились, а потом поймали и лишили жизни. Взяв слепого под руку, он почувствовал грубую фактуру домотканной материи. Его снова стали душить слезы. На отце всегда была одежда из такой же ткани. «Что вам грозит?» — спросил он. «Если вас схватят?» В голосе слепого мужчины, так же, как и на его лице, не было ни единого намека на проявление эмоций. «Если я буду схвачен и осужден, то меня повесят. А потом, если я буду продолжать дышать, выпотрошат. После этого меня еще и четвертуют, чтобы преподать людям урок и одновременно утолить их жажду зрелищ». «Куда вы шли?» «Шел, чтобы спрятаться. Но мой проводник оставил меня. Он меня предал». «Я доведу вас». «Вы рискуете жизнью». «Это не важно, я буду только рад смерти». Слепой мужчина нахмурил брови, а потом грустно улыбнулся. «Настало время мора», — пробормотал он, — «когда слепцов безумные ведут». Он ощупью нашел голову Роберта, потрепал по щеке и взъерошил ему волосы. «Если вы поведете меня, — сказал он, — то нам придется идти до тупика Варфоломея. Я не знаю дороги, я никогда прежде не был в Лондоне». «По вашему говору заметно, что вы не лондонец. Но я уроженец этого города. Я чувствую его улицы, хотя и слеп. Ведите меня по моей указке, и мы, будь на то воля Божья, оба избежим опасности». Он зашагал вперед, поддерживаемый Робертом. Потом вдруг на мгновение остановился. «Спасибо», — тихо сказал слепой и не произнес больше ни слова. Они продолжили путь. Слепой мужчина и похожий на нищего мальчик в темноте ночи. Никакие сюрпризы их больше не подстерегали. Роберт уводил слепого мужчину подальше от темных улиц. В одном месте мимо них прошел дозор с факелами, но они успели спрятаться в тень и остались незамеченными. К тому времени, когда они дошли до тупика Варфоломея, облака на востоке начали светлеть, а с их приближением к рыночной площади все отчетливее стал слышаться гул принимавшегося за дело торгового люда. Роберт огляделся по сторонам. Всюду был скот — быки, коровы, свиньи, овцы. Он остановился, чтобы послушать издаваемые животными звуки, вдохнуть их запах, который показался ему сейчас приятнее, чем любые духи, воскресил память о доме. Слепой повернулся к мальчику и прикоснулся ладонью к его щеке. «Вы плачете», — сказал он и нахмурился. «Скажите, если вы не лондонец, что привело вас сюда, заставило оказаться так далеко от дома?» Роберт не ответил. «Нам надо спешить», — пробормотал он немного растерянно. «Светает очень быстро». Он повел слепого дальше, скользя по разбросанной повсюду соломе и спотыкаясь о засохшей лепешке навоза. Наконец они миновали рыночную площадь и остановились перед аркой, за которой тянулся тупик Варфоломея. Роберт в последний раз оглянулся на загоны для скота, а потом внезапно замер, прижавшись к стене. — В чем дело? — спросил слепой мужчина. — Нас обнаружили? У Роберта так пересохло в горле, что он не смог ответить. Он наблюдал за шедшими рядом Лайтборном и Миледи, которые, словно шагая по воздуху, скользили мимо мясных рядов, где уже были развешаны ободранные туши животных. И глаза горели, ноздри раздувались. Они оглядывали рыночную площадь от края до края, и он не мог сдержать дрожь, понимая, что эти двое охотятся за ним. «Теперь ему известны их секреты», — думал мальчик, — «и он достаточно много видел и знает. Лайтборн уже жалеет, что позволил ему беспрепятственно уйти». Он бросил взгляд в сторону тупика. «Если помчаться бегом, можно ли остаться незамеченным?» — задал он себе вопрос. Но, посмотрев в лишенные света глаза своего спутника, понял, что не сможет оставить его, не доведя до конечной цели путешествия, которая, скорее всего, уже близка. Роберт снова посмотрел на вампиров. Теперь они стояли на самом краю рыночной площади и внимательно оглядывали ее. На какое-то мгновение мальчику показалось, что его заметили, потому что на взгляд Лайтборна словно набежала тень. Но потом он отвернулся и что-то шепнул на ухо Миледи. Роберт затаил дыхание и замер. Но они не двинулись в его сторону. Наоборот, оба повернули в противоположном направлении и вскоре затерялись в беспокойной толпе. Не веря своим глазам, мальчик смотрел им вслед. Потом он вспомнил, что говорил ему Лайтборн, хотя они оба в состоянии чуют запах крови любого живого существа, его кровь не имеет для них даже следа запаха. Роберт радостно рассмеялся, и слепой крепко сжал его руку, словно тоже почувствовал облегчение. Тем не менее он не сказал ни слова, даже не спросил, кем были эти охотники, да и все его поведение оставалось по-прежнему невозмутимым. Они вошли под арку и двинулись по узкой улочке. Не доходя половины пути до конца тупика, слепой шепнул мальчику, куда его вести. Роберт подошел к указанному дому и негромко постучал в дверь. Она сразу же открылась, и они проскользнули внутрь. Их приветствовал мужчина с бледным, искаженным беспокойством лицом. — Мы были уверены, что вас схватили, — заговорил он. — На всех улицах усилены милицейские посты. — Значит, остается благодарить всевидящее око провидения, — ответил слепой мужчина. — И этого мальчика, который нашел меня и, как истинный посланник Господа, направлял и вел меня сюда, к вам, всю ночь. «Вы познакомились с ним лишь нынче ночью?» — спросил его собеседник испуганным голосом. «Но он может выдать нас». «Он не выдаст», — не дал ему договорить слепой. «Откуда вам знать?» «Откуда мне...» Глаза слепого начали вращаться. Они вдруг показались Роберту каким-то инструментом громадного, не знающего пределов разума, который, не видя его, может видеть, не слыша его рассказа о себе, способен все понять. — Я знаю, что он изгнанник, — прошептал слепой, — такой же, как я, оставшийся без смысла жизни и надежд. Он протянул к Роберту руки и стал гладить его лицо. Потом повернулся к открывшему им дверь мужчине и сказал, — А теперь отведите нас, пожалуйста, туда, где мы будем в безопасности. Тот провел их по ряду лестничных маршей, и они оказались в комнате самого верхнего этажа дома. Помещение было небольшим, а вход в него находился внутри камина. Роберт вознес благодарственную молитву за позволение остаться в этой комнате. Он надеялся, что вампиры не смогут найти его в таком потайном месте. Встретивший их мужчина, видимо, почувствовал нервозное состояние мальчика, похлопал его по спине и скомандовал. «Будь хорошим поводырем своему хозяину! Он известный и преданный слуга Английской Республики!» «Я не хочу видеть, как его лишат жизни за добрую службу!» Он направился к выходу, но на пороге остановился. «Молю Господа, чтобы вы оба были здесь в безопасности!» — пробормотал он, поклонившись. «Храни вас Бог, мистер Мильтон!» Он сразу же торопливо спустился по лестнице. Роберт и слепой мужчина, имя которого он теперь знал, остались одни. Они прятались несколько дней. потом счет пошел на недели и, наконец, на месяцы. Не раз бывало, что Роберту хотелось, чтобы его заставили покинуть это убежище. Он с трудом выносил привычку мистера Мильтона к рассуждениям, строгому отношению к себе и к нему. Он вставал рано. И Роберт должен был читать ему из Библии и множество книг его личной библиотеки на разных языках — английском, итальянском, на латыни или греческом. В процессе этого чтения продолжалось и обучение Роберта. Он находил, что мистер Мильтон более требовательный учитель, чем мистер Йорк. Знания этого слепого человека казались мальчику обширными, как океан, а его презрение к ленности Роберта было холодным и бездонным. Вскоре он возненавидел своего нового учителя. Зачастую немало часов подряд протекали за чтением впустую, потому что он даже не пытался осмыслить то, что читал, просто водя глазами по бесконечным строкам печатного текста, на каком бы языке тот ни был. Медленнее всего время бежало после полудня. Хотя с языка мистера Мильтона то и дело срывались грубости, он был очень остроумным человеком и понимал толк в сатире. Но после ленча садился писать, несмотря на слепоту, и одиночество Роберта становилось настолько невыносимым, что он был бы рад даже оскорблению. Слепой засадил его за изучение еврейского языка. Хотя у мальчика явно обнаружились способности к этому языку, и довольно скоро он стал читать достаточно бегло, ему по-прежнему было интереснее наблюдать за полетом мух и мечтать, всегда только мечтать о том мире, который для него утрачен, в котором могла еще быть Эмили. С мистером Мильтоном он делился этими мыслями редко, хотя однажды, когда король Карл торжественно въехал в Лондон и шумные празднества охватили весь город, Роберт спросил своего хозяина, не одолевает ли его отчаяние. На лице слепого появилась неприятная улыбка, и он ответил вопросом на вопрос. «Отчаяние, которое чувствовали вы при нашей первой встрече, когда заявили, будто рады будете умереть?» Роберт согласно кивнул и процедил сквозь зубы. «Если вам угодно такое сравнение». «Вы правы», — признался мистер Мильтон. «Рухнуло все, ради чего я трудился. И эти руины настолько очевидны, что иногда я задаюсь вопросом, не прогнил ли сам небесный свод, а земля — всего лишь блюдо, на котором лежат его жалкие останки. Временами мне кажется...» Он сделал паузу и приложил руку к сердцу. «Временами меня угнетает мысль, что Господь плюет мне в лицо». Наступила тишина, которую нарушал далекий рев толпы. До время от времени слышался грохот пушечного салюта в честь короля. «Только временами...» — осторожно нарушил молчание Роберт. Мистер Мильтон кивнул, потом ответил. «Да, иногда. Но теперь много реже». «Почему?» «Потому что мне довелось увидеть доказательства правоты Господа, который учит нас, что сильным станет тот, кто нынче слаб». «И что же это за доказательства?» На лице мистера Мильтона промелькнула слабая, едва заметная улыбка. «Что ж, Роберт, вы и есть это доказательство». «Я?» — переспросил Роберт, изумленно вытаращив на слепого глаза. «Но я не понимаю». «Вы продолжаете верить в то, что, казалось бы, утрачено вами навсегда». Слепой вздохнул и погладил Роберта по руке. Когда он заговорил снова, его голос внезапно обрел убежденность и страстность. «Никогда не предавайте эту вашу стойкость», — взмолился он. «Поклянитесь в этом. Я чувствую себя вправе просить вас об этом, потому что вы преподнесли мне тот же урок. В окружении неверия вы продолжали верить. Оказавшись в океане фальши, вы продолжали не поддаваться ей. Не меняйте курса, который вы проложили себе сами. Не отклоняйтесь от него, каких бы жертв это ни потребовало от вас, какими бы темными ни оказались ваши пути». «Какими бы темными», — повторил Роберт и зажмурился. Ему показалось, что он видит перед собой Лайтборна, который протягивает ему нож и указывает на окровавленного, лишенного глаза мужчину на полу. В памяти звучали слова Лайтборна. «Сделайте это!» Казалось, какое-то эхо повторило их, и они прозвучали тысячу раз подряд, становясь с каждым разом все громче и громче, заглушая пушечные выстрелы салюта. Роберта передернуло, словно он вырвался из кошмарного сна. Он зажал ладонями уши и снова посмотрел в слепые глаза мистера Мильтона. — Вы правы, — тихо согласился мальчик. — Я никогда не допущу, чтобы развеянный прах моих родителей продолжал носиться по воле беспамятного ветра. Не допущу, чтобы потускнел в моем сознании образ подруги. — Я знаю, — сказал мистер Мильтон, крепко сжав руку Роберта. — Ваш пример помогает и мне собираться с силами. Эти слова слепого долго продолжали звучать в голове Роберта. Он помнил о них даже вне особенно едких насмешек требовательного учителя, когда ему хотелось, чтобы никто и никогда не писал на еврейском языке, когда он страстно жаждал свободы, простора родных полей и чистого неба над ними. И все же он восхищался своим господином, потому что мистер Мильтон был провозвестником великого дела его отца, одним из самых знаменитых, как ему казалось, и равным по отваге и силе воли капитану Фоксу. Этот слепой человек находился в полной темноте, со всех сторон его окружала опасность, в любой момент в дверь могли постучать, а следом за стуком — разоблачение, заключение в тюрьму, возможно, обвинение в предательстве и смерть. Но он продолжал оставаться неустрашимым, не терял твердости духа. Мистер Мильтон жил так, будто сидел в библиотеке колледжа и спокойно работал, опасаясь разве что только того, что кто-нибудь обнаружит его и сдаст властям. Всплеск его эмоций можно было заметить только когда он писал. Время от времени его перо замирало под натиском беспокойных мыслей, а затем он возвращался к рукописи, и оно начинало мелькать по бумаге, будто подгоняемое страхом. Роберту очень хотелось узнать, на какую тему пишет его господин. Он догадывался, что мистер Мильтон сочиняет поэму, но, закончив работу, он всякий раз убирал со стола бумаги и запирал ящик на ключ. А Роберту не хотелось поколебать его доверие к себе. Однажды он решился спросить, но слепой лишь широко улыбнулся в ответ. С той поры мальчик старался держать свое любопытство при себе. В августе, когда летняя жара уже набрала полную силу, опасность так еще и не миновала. Раз или два Роберт выскальзывал на улицу, чтобы посмотреть, нет ли чего-то нового, послушать, о чем болтают люди. Но у него не возникало ни ощущения свободы, ни нервной дрожи от того, что вырвался из тесноты убежища. Всюду царила атмосфера жажды крови, точно такая же, какая окружала его на деревенской лужайке Вуттона. И его бросало в дрожь от страха, что эта жажда рано или поздно снова проявит себя. В конце месяца, когда вышел приказ о публичном уничтожении всего, что было написано мистером Мильтоном, Роберт бродил в толпе, повсюду встречая знакомые взгляды ликующих людей, которые глазели на палача, бросавшего в костер книгу за книгой. Даже уничтожение книг казалось Роберту богохульным делом, но глаза толпы горели жадным ожиданием того, что скоро палач продемонстрирует свое искусство не только на книгах. Все знали, что близится время, когда руководителям Английской республики будет вынесен официальный приговор. Парламент должен объявить имена 15 из них, назвать тех, которые поднимутся на эшафот по обвинению в предательстве короля. Но кто эти 15? Роберт еще раз оглядел возбужденную толпу. Он сомневался, что в этом списке не окажется имени мистера Мильтона, что ему удастся скрываться так долго. У толпы хороший нюх на кровь осужденного. Роберт знал это по себе. Каждую жертву, в конце концов, кто-нибудь обязательно выследит. Если они явятся, солдаты, палачи и голодная толпа, он знает, что следует делать, он хорошо усвоил урок. Лучше сражаться, чем быть схваченным. Лучше бороться, чем покорно идти на убой. Защищая мистера Мильтона, — думал мальчик, — он в какой-то мере сможет искупить свою вину. Вину за то, что просто смотрел и ничего не предпринял в тот страшный день на лужайке Вуттона. Следующие два дня тянулись медленной поступью какой-то неимоверно колючей, присмыкающейся твари. Каждый доносившийся с улицы звук казался многократно усиленным. Каждый крик, каждый шаг прохожего. Время от времени по потайной лестнице поднимались мужчины. Друзья мистера Мильтона, приносившие ему новости о том, что новостей не было, что парламент все еще не назвал имена 15 виновных. Роберт видел, что при каждом визите этих людей его хозяин хватал рукопись и прижимал ее к груди, словно это было его дитя. Роберт невольно задавался вопросом, что его беспокоит больше — ценность рукописи или желание сохранить ее в секрете. Мальчик во второй раз осмелился обратиться к слепому с разъяснением, но тот только что-то буркнул в ответ и одарил своего ученика неприятной улыбкой. «Возможно, в доброе время, — ответил он, — вы это прочитаете и многому, о чем здесь говорится, научитесь». Больше он ничего не добавил, и Роберт понял, что настаивать бесполезно. Он просто снова углубился в свои занятия. Перед ним лежала книга по древней истории. Он читал рассказы о героях, которые мстили за ужасные несправедливости, не считаясь ни с чем, не жалея жизней, поступаясь иногда, как казалось Роберту, своими принципами, даже отдавая души. День клонился к вечеру. Минуты ползли все медленнее и медленнее. Новости ожидались в любую из них, хотя в этом ожидании уже прошел почти целый день. И все же новостей не было. Роберт смотрел в окно, наблюдая за закатом солнца. Потом он подошел к двери и приложил к ней ухо. «Сядьте», — приказал мистер Мильтон совершенно бесстрастным голосом. Не произнеся ни слова, Роберт пожал плечами и вернулся к своим книгам. Стемнело. Роберт зажег свечи. «Нынче больше незачем ждать», — подумал мальчик. «Сегодня ничего не произойдет». Он почувствовал разочарование. «Завтра». Он должен взять себя в руки, чтобы, если придется, умереть завтра. Он понял, что почти с нетерпением ждет наступления часа смерти. Мальчик вздохнул, и в это время с улицы внезапно послышались громкие крики и одобрительные возгласы. Он видел, как мистер Мильтон напрягся, а затем направился к столу за своей рукописью. Роберт метнулся к тому месту, где у него был припрятан нож, и встал возле двери, занесенной для удара рукой. Но внизу в доме по-прежнему было тихо. Через некоторое время послышались осторожные шаги по лестнице. Роберт поднял руку еще выше. Он оглянулся на мистера Мильтона, который очень прямо и неподвижно сидел в кресле, словно древний сенатор, ожидавший нападения орды варваров. Шаги становились громче. Роберт услыхал, как открывается потайной ход в камине. Он невольно попятился. Шаги остановились перед входом в их убежище, и наступила полная тишина. Дверная ручка начала медленно поворачиваться. Наконец дверь открылась. Внезапно снова стало тихо. «Какие новости?» — крикнул мистер Мильтон. «Роберт, скажите мне, кто там?» Роберт уставился на группу людей, столпившихся в дверном проеме. Один из них протянул ему лист бумаги. Мальчик пробежал глазами текст, и из его груди вырвался глубокий вздох. Он повернулся и вложил бумагу в руки мистера Мильтона. «Вы в безопасности», — прошептал он. «Вас нет среди 15 осужденных». Он почувствовал необыкновенную легкость, но все же где-то глубоко внутри, словно внезапно полученный удар, возникло разочарование от того, что ему не довелось сражаться и умереть в борьбе. В его голове не переставали звучать слова матери. Он все время думал о ее обещании встретить его вместе с отцом после смерти. Теперь не оставалось сомнения, что ему по-прежнему придется блуждать в мире смертных, а путь впереди казался мальчику более темным и еще более неопределенным, чем прежде. Куда он приведет его теперь? Что он сможет найти на этом пути? Кем ему суждено стать? «О, мрак среди сиянья! Мрак бескрайний! Затмение без просвета и надежды на возвращение дня!» Джон Мильтон. Самсон-борец. В течение нескольких следующих недель мистер Мильтон, казалось, мучился прежними сомнениями. Он выбрался из потайного убежища, но его размышления явно становились все более тягостными. Осознание никчемности всего сущего одолевало его гораздо сильнее, чем недавние страхи за собственную жизнь. Его часто оскорбляли на улице, и он терпеливо сносил эти оскорбления, хотя раньше никогда не позволил бы даже намек на подобное никакому палачу. Роберт делал все, что было в его силах для защиты господина, и зачастую безрассудно бросался с кулаками на тех, кто издевался над слепым человеком. Они лишь смеялись над ним, а его наскоки встречали не ответными ударами, а презрительным глумлением. Мистер Мильтон, оказываясь перед лицом столь презрительного безразличия, казалось, медленно, но верно погружался в безысходную тоску. Наблюдая за ним, Роберт все отчетливее осознавал, что даже самым непримиримым умам рано или поздно суждено впасть в отчаяние. «Но только не мне!» — молил он Господа. «Боже милостивый, только не мне!» Он снова стал обдумывать план возвращения в Уттон, мучительно пытаясь найти какой-нибудь отчаянный, пусть даже ужасный способ осуществления своего желания. Но какой? В мечтах и снах он снова и снова возвращался к этому вопросу, и всякий раз ему не хватало духу принять ответ, который они давали. Потому что он знал единственный путь, который мог бы привести его к успеху, но одна лишь мысль об этом наполняла страхом все его существо. День за днем он бродил по улицам и вел себя все более беззаботно, почти не осознавая этого. Прежде он старался держаться подальше от толпы, теперь же смешивался с ней, не задумываясь. Если раньше он избегал запаха крови, то теперь проходил мимо скотобоин, лишь бросая на ходу взгляд в их сторону. И все же он так ни разу и не столкнулся с Лайтборном или Миледи, поэтому стал думать, что в таком многолюдном городе можно бродить не таясь, и тем не менее не попасться им на глаза. Он стал водить мистера Мильтона на прогулки все дальше от дома и открыл для себя, что этот город, казавшийся ему прежде не более чем дикой путаницей улиц, на самом деле вовсе и не лабиринт. Он узнал, откуда начинается дорога на Солсбери. Ему также стало известно, как добраться до Пудинг-Лейн. Хотя он все больше и больше размышлял над тем, какие должен предпринять действия, решение так и не приходило. Но чем глубже он погружался в раздумья, тем беззаботнее вел себя на улице. Одним погожим осенним днем они с мистером Мильтоном прогуливались по аллее Молл. Впереди на Чаринг-Кросс внезапно раздался рев. В венах Роберта застыла кровь. В этом реве звучали радость и жестокость, а мальчик давно привык опасаться подобным образом ликующей толпы. Он попытался продолжить путь, но до них донесся второй взрыв восторженных криков, и мистер Мильтон внезапно остановился, как вкопанный, и сжал кулаки. «Что вы видите?» — шепотом спросил он, но Роберт лишь отрицательно покачал головой. «Неужели я так слаб духом, что от меня необходимо скрывать деяния зла?» «Их не спрятать», — ответил Роберт. «Но зачем смотреть злу в лицо?» «Я ни на что не могу посмотреть», — с холодной улыбкой возразил мистер Мильтон. «Смотреть приходится вам, Роберт. Вперед! Ведите меня туда, откуда доносится этот шум». Роберт беспрекословно подчинился. «Там огромная толпа», — пробормотал он, — «а в самом центре ее эшафот. На нем мужчина, которого только что освободили от веревок». «Мужчина?» — переспросил слепой, беспокойным голосом. — Что за мужчина? — Я не знаю его, — ответил Роберт, пожав плечами. — Это генерал-майор Гаррисон, — произнес оказавшийся рядом с ними подвыпивший зевака. — Один из 15 недавно приговоренных к смертной казни за предательство. Гаррисона порешат первым. Несколько секунд мистер Мильтон не произносил ни звука, а потом спросил шепотом. «Храбро ли он идет на смерть?» «О, да!» — ответил шутливо зевака. «Он выглядит таким же веселым, каким был бы любой другой на его месте!» Его прервал внезапный тяжелый вздох толпы, за которым последовали громкие радостные крики. «Его прикончили у всех на виду!» — охотно продолжил зевака. «А теперь показывают людям его голову и сердце!» Он сделал паузу, а потом снова заговорил, понизив голос. «Говорят, — сообщил он шепотом, — будто жена Гаррисона уверена в его возвращении. Ходят слухи, что он наверняка станет правой рукой Христа, а те, кто осудил его, в скором времени тоже постигнет кара». Мистер Мильтон так вращал глазами, что на него страшно было смотреть. «Так и говорят, — переспросил он, рассмеявшись, но такого жуткого смеха Роберта не слыхал с той ночи среди камней Стоунхенджа. «Тогда где же Христос сейчас?» — внезапно процедил слепой сквозь зубы. «Почему он медлит со своей карой?» Он резко повернулся и быстро зашагал прочь, проталкивая сквозь окружавшую их массу людей. Роберт бросился за ним бегом и, взяв за руку, почувствовал, что хозяина трясет. Мальчик уводил его все дальше от толпы, и мистер Мильтон мало-помалу снова пришел в себя. К нему вернулось его спокойствие, но оно казалось мальчику таким же свирепым и ледяным, как недавний смех. За всю дорогу он не произнес ни слова. Когда они возвратились домой, он, едва переступив порог своего кабинета, направился к столу и достал спрятанную рукопись. Очень долго сидел он за столом и просто держал в руках листы бумаги. А потом, словно где-то глубоко внутри него разразилась буря, принялся быстро писать. Роберту еще не приходилось видеть его в состоянии такого неистовства. Когда мистер Мильтон отложил, наконец, перо, он мгновенно обмяк в кресле, будто довел себя до полного изнеможения, лишившись последней капли крови. — Скажите, — тихим голосом обратился к нему Роберт, — что мне теперь делать? Мистера Мильтона, казалось, ничуть не удивило то, что мальчик осмелился нарушить молчание. Он взял его за руки и сказал: — Все, что должно быть сделано. — До какого предела могу я дойти? — Так далеко, как должно. Некоторое время Роберт помолчал, потом снова открыл было рот, но мистер Мильтон, словно чувствуя повисший в воздухе вопрос, поднял руку. — Так далеко, как должно, — повторил он, чеканя каждое слово. Его невидящие глаза впились в лицо мальчика, и тому показалось, что слепой внезапно прозрел. Он положил на голову Роберта руку и пробормотал: — Теперь я должен отдохнуть. Не провожайте меня. Думаю, для нас обоих настало время поискать собственный путь. Роберт проследил взглядом за удалившимся в спальню слепым и тяжело опустился в оставленное им кресло, внезапно почувствовав страшную усталость. Посмотрев на стол, мальчик увидел, что рукопись осталась неубранной, и он взглянул на исписанную бумагу чуть ли не с суеверным страхом. Он боялся прикоснуться к ней. Но ведь мистер Мильтон, — подумал он, — ничего не делает без определенной цели. — Иди собственным путем, — сказал он. Но этот слепой человек всегда был провозвестником дела Фоксов. Его руководящие указания никогда не переставали быть самыми ценными и мудрыми. Мистер Мильтон, несомненно, понимал это и сам. Почему же он в этот раз не запер на ключ свою рукопись? Роберт взял в руки верхнюю страницу. Как он и догадывался, это была поэма. Почерк невозможно было разобрать, почти сплошь текст изобиловал справлениями и пометками, но страница заканчивалась несколькими четко написанными строками. Они были обведены и подчеркнуты. Мальчик прикоснулся к ним пальцами. Чернила едва высохли. Он осторожно опустил листок на стол, разгладил его и начал читать. «И проиграли бой. Что из того? Не все погибло». Роберт помолчал и мысленно повторил фразу. Потом произнес еще раз слышным шепотом: «Не все погибло». Он перевел дыхание и продолжал чтение, негромко бормоча стихи нараспев. «И проиграли бой. Что из того? Не все погибло. Сохранен запал неукротимой воли наряду с безмерной ненавистью, жаждой мстить и мужеством не уступать вовек. А это ли не победа? Ведь у нас осталось то, чего не может он ни яростью, ни силой отобрать. Немеркнущая слава. Если б я противника, чье царство сотряслось от страха перед этой рукой, молил бы на коленах о пощаде, я опозорился бы. Я стыдом покрылся». Роберт перестал читать и откинулся на спинку кресла. Листок бумаги выскользнул из его онемевших пальцев и упал на пол, сложившись вдвое. Но то, что он прочитал, продолжало отзываться эхом в его голове. Слова звучали голосом трубы, зовущей в атаку. «Недаром сказано, — подумал Роберт, — что незрячий обладает могуществом пророка». Ему вспомнились первые услышанные от этого слепого человека слова, когда он зарезал разбойника. «Не кляните себя», — сказал тогда мистер Мильтон. не грех воздать отмщением тем, кто напал на тебя. Насколько же тогда ничтожен грех, — подумал Роберт, — пойти на риск, каким бы этот риск ни был, чтобы вызволить из беды Эмили, спасение которой его главная цель. Он поднял с пола упавший листок и перечитал стихотворные строки еще раз. — Не грех, — прошептал он. — Не грех. Мальчик закрыл глаза. Он вообразил стоявшего перед ним Лайтборна, который протягивал ему нож, указывая на раненого мужчину у своих ног. Роберт представил, что принял его. Представил, что вонзил его в изуродованное лицо лежавшего на полу человека. В тот же вечер его арестовали. В дом явился парламентский пристав с целым отрядом вооруженных людей. Они забрали с собой Роберта и его господина. В тюрьме их развели по разным камерам. Когда Роберта уводили, он резко обернулся и крикнул мистеру Мильтону, чтобы тот не переживал из-за него. Он знал, почему их схватили. Вина была на нем, а не на господине. Когда появились солдаты, Роберт узнал в стоявшем рядом с приставом человеке Годолфина, любовника Лайтборна. Заметил он его и возле тюрьмы. Но дни проходили своей чередой. Потом Роберт стал считать время заключения неделями. Никто к нему не приходил целых два месяца. Наконец дверь камеры открылась, и он услыхал свое имя. Роберт поднялся и последовал за тюремным надзирателем. Нетвердой походкой он долго шел по длинному зловонному коридору, а потом его вывели на свежий воздух, во двор. Там ждал куривший трубку мужчина в плаще. Он медленно повернулся. На его бледном лице играла улыбка. — Наконец-то! — заговорил Лайтборн. — Мы снова встретились! Роберт зажмурился. Свет солнца и блеск глаз Лайтборна оказались для него слишком яркими. — Мой господин! — заикаясь, заговорил мальчик. — Мистер Мильтон! Где он? — Уже освобожден! — ответил Лайтборн. — И будем надеяться, останется на свободе, потому что... — Не говорил ли я вам? Когда-то я и сам был поэтом. — Но почему он может ее лишиться? Лайтборн выпустил изо рта кольцо дыма. — Если вы возвратитесь к нему, — проворчал он, — я не смогу поручиться за судьбу мистера Мильтона. — Что же, по-вашему, мне следует делать? — Пойти со мной. — Чтобы побудить меня к этому, угрожать нет надобности. Лайтборн сузил глаза. «Вы в самом деле не сбежите?» Он подошел к Роберту, взял его за руку и повел за собой из тюремного двора. Роберт протер глаза и поднял взгляд. Он впервые открыто изучал лицо Лайтборна. «Никогда», — прошептал он наконец, — «больше никогда. У меня есть подруга, которую необходимо спасти. Теперь я знаю, что должен делать».